«Мисс, я рад за ваши детективные способности», — поторопил ее Салем, — «но мы устали ждать. Я вам уже трижды показал свое водительское удостоверение, а вы все время бормочете про какие-то усы, лапы и хвост, которые документами не считаются. Еще и котом меня постоянно обзываете. Это потому что я черный. Я жду своих денег, мисс. Или мне обратиться к управляющему? Простите, сэр». Кассирша убедила себя в том, что словила глюки и реально вместо человека видит кота, а из-за галлюцинации она действительно принимала паспорт за хвост. Она поспешно обменяла фишки на деньги. «Удачного дня, сэр». Стоило мужчине с котом скрыться, как блондинка плюхнулась на стул и с усталым видом сползла по спинке. «Мелисса, тебе кобзда». Крепко сжала она кулачки. «Но сначала мне надо продержаться до конца смены». Гарри Поттер со своим котом на такси вернулся в Литл Уингинг. Он запихал в копилку Дадли 200 фунтов, после чего с трудом добрался до своей комнаты и растянулся на кровати. Через минуту он спал крепким сном. Этот день его сильно утомил. Салем с довольным выражением мордочки принялся заниматься своим любимым делом, пересчитывать деньги. «Бабки, деньги, бабосики, идите к папочке». Тем временем в казино начальник службы безопасности заметил странное поведение сотрудников и приступил к своему расследованию. Он пересмотрел записи с камер видеонаблюдения, после чего по очереди вызвал к себе кассира, охранников зала и специалиста по видеонаблюдению. Допросив их, он составил картину происшествия. Когда он остался в одиночестве, то начал вслух рассуждать. «Итак, что сегодня произошло? Человек превратился в говорящего кота. Потом его напарник с говорящим котом начал запудривать мозги сотрудникам казино. Кажется, я уже встречался с таким сюжетом. Только там действие происходило в Москве в начале века. Неужели Лондон посетили Воланд с бегемотом?» Он нахмурился. «Хм, необразованные балбесы могли поверить в то, что нанюхались какой-то дряни, но видеозаписи не могут врать. Без моего участия их сложно, практически невозможно подменить. А это значит, что ну его нафиг. Связываться с самим сатаной будет только двинутый на всю голову дегенерат. Тем более связываться с ним всего лишь из-за нескольких десятков тысяч фунтов». Он посидел еще некоторое время, после чего встал с кресла и направился к кабинету директора. «Кажется, мне пора менять работу. А то помнится, Воланд любил злые шутки. Лучше всего, если новая работа никак не будет связана со сферой развлечения и лучше всего, если она будет подальше от Лондона. А то что-то у меня очко сжимается от одной мысли о том, чтобы находиться в одном городе с такой персоной. Уеду в шотландскую глубинку, куплю домик в глуши, заведу хозяйство». Тем временем в доме на Тисовой улице 4 царила идиллия. Кот напевал в душевой, натирая себе спинку щеткой. Но внезапно он замер, прислушавшись. «Да что ж вы так рано вернулись?» Он с недовольным видом перекрыл воду и выбрался из ванны, после чего завернулся в полотенце и отправился в спальню Гарри, оставляя за собой мокрые следы. Через несколько мгновений после того, как кот оказался в спальне, дом огласил рев петунии, который больше напоминал корабельную сирену. «Гарри Поттер». Мальчишка моментально проснулся и подскочил на кровати. «Что случилось?» Замотал он головой из стороны в сторону в поисках источника звука. «Кажется, что я слышал голос тети Петунии. Надеюсь, он мне приснился». «Нет, Гарри, он тебе не приснился». Салем сидел на краю дивана, укутанный полотенцем, и вытирался им. «Я там душ принял и наследил. Прости». «Ох, Салем», — простонал Поттер. «Тетя меня убьет». «Гарри», — Салем отвел взгляд в сторону и принялся рассматривать пятно на обоих. «Я тебе забыл сказать. Чары удачи имеют один неприятный негативный эффект». «Что за эффект?» «За каждое мгновение удачи придется стократно расплатиться мелкими неудачами. Проще говоря, 3 часа сегодняшнего везения тебе будут стоить почти 13 дней невезения. Ты это, на ближайшие пару недель притворись больным. И лучше из комнаты вообще не выходи. Из кровати лучше лишний раз не вставай». Гарри только что поднялся с постели, но тут же споткнулся и упал на пол. «Салем», — бросил он на кота недовольный взгляд. «Прости, Гарри», — кот виновато отводил глаза в сторону. «Это будет тебе уроком на будущее — более ответственно относиться к изучению чары, в подробностях выяснять все последствия их использования». Глава 8. Гарри считал, что следующие 13 дней он не забудет никогда в жизни. До этого он свою прежнюю жизнь считал неудачной. Ох, как же он ошибался. Когда на него свалилась полоса невезения, он осознал, какая она на самом деле. Он много падал, получал от тети в 10 раз больше выговоров, И все это в первый день после похода в казино. Потом он прислушался к совету Салема, притворился больным. Он старался как можно реже выходить из комнаты только по очень важным делам. Поесть и сходить в туалет. Но даже этого хватало, чтобы набить шишек. После такого урока сначала он обиделся на своего кота. Но долго держать обиду он не смог, ведь Салем был его единственным другом. Из этого урока он вынес кое-что важное. Во-первых, не нужно доверять волшебникам. Во-вторых, следует перепроверять и уточнять всю информацию по заклинаниям, а не слепо применять их. Особое внимание стоит уделить негативным эффектам от использования чар. В-третьих, он понял, что должен научиться врать так же ловко, как Салем. Это способно ему помочь выкрутиться из неприятностей. Но его мучения оказались не напрасными, ведь у них с котом появились свои деньги, целых 20 тысяч фунтов. Невероятная сумма для мальчика, который никогда не имел карманных денег и не держал в руках суммы больше, чем необходимо для покупки хлеба в ближайшей булочной. Как только откат от заклинания удачи сошел на нет, Гарри вздохнул с облегчением. Ему открылся секрет счастья. Отними у человека привычную жизнь, потом верни, как все было, и он станет счастливым. Наконец, он мог начать тратить свои деньги. Первые траты его вынудили совершить кот и обстоятельства. Качество питания в доме Натисовой резко ухудшилось, а размер порции уменьшился. Страдали от этого все обитатели коттеджа. Сиберхаген заставил Поттера пойти в магазин для покупки кошачьего корма. Конечно же, он не мог доверить столь ответственное дело ребенку, поэтому отправился с ним. Гарри в лавке товаров для животных держал питомца на руках. Они стояли возле стенда с пакетиками кошачьего корма. «Салем, ты уверен, что хочешь этого?» «Гарри, ты видел, какие тут корма? Креветки в соусе с томатами, горбуша с бульоном, говядина высокого качества с морковью, утиный паштет. Смотришь на все это, и явственно представляешь, как этот корм делался девственницами-шеф-поварами. Хочу ли я этого? Конечно, да. А ты давись своей овсянкой. Не хочу овсянку». При виде аппетитных картинок на упаковках с кормом у Поттера начала обильно выделяться слюна. «Может быть, мне тоже прикупить себе этого корма? Выглядит и звучит очень аппетитно». «Ну уж нет», — возмутился Салем. «Мое, не отдам. Жри свою невкусную жрачку. Тетя Петунья лютует», — тяжело вздохнул Поттер. «Это все из-за тебя. Если бы не ты, она бы не повела дядю Вернона к доктору». «А она повела, и доктор сказал, что дяде нужно сесть на диету. Теперь мы все на диете. И ладно бы додли с дядей, им действительно это пойдет на пользу. Но я и так худой. Почему я должен давиться листиком салата и овсянкой на воде?» «Ладно», — с неохотой протянул Салем. «Так уж и быть, поделюсь с тобой кошкокормом. Не забудь посмотреть дату выпуска. А на обратном пути мы купим колбасы, и побольше, побольше. Главное, не спались перед додли, а то этот поросенок все в одну харю сожрет». Продавщице показалось подозрительным то, что покупатели слишком долго стоят за стеллажом вне поля ее зрения. Она заподозрила их в воровстве. Она вышла из-за стойки с кассы и заглянула в проем со стеллажами с кормами. «Молодые люди, вы выбрали товары?» Она удивилась, увидев всего одного мальчика. «А где второй парень?» «Я слышала отсюда два голоса. Мау». Смотря на нее, абсолютно ненатурально изобразил мяуканье кот. «Он ушел», — тут же сообразил соврать Поттер. «Мэм, я пока выбираю корм. Мой кот очень привередливый. Он требует проверять дату годности на каждом пакетике». «Требует? Хех», — усмехнулась продавщица. «Жду вас на кассе, молодой человек, и попрошу не отпускать кота, чтобы не пришлось его ловить по всему магазину». «Конечно, мэм», — кивнул Поттер. «Мистер Сиберхаген не любит ходить пешком в общественных местах, ему не нравится пачкать лапы, и вообще он предпочитает передвигаться на ком-то, чем ходить». «Мао, мао», — иронично изогнул губы кот. От вида такого пушистика женщина улыбнулась. «Как жутко завывает ваш котик, молодой человек, впервые слышу такое мяуканье. Среди ночи услышишь, можно подумать на привидение». Салем одарил женщину недовольным взглядом. Вскоре они закупались кормами и покинули магазин. Улица была пуста, поэтому Гарри снова заговорил с питомцем. «Салем, тебе нужно поработать над мяуканьем. Оно должно звучать естественно». «Ну, хорошо, мяу». «Нет, не похоже», — покачал головой из стороны в сторону Гарри Поттер. «А ты можешь сделать это более по-кошачьи?» «Вот так». В следующее мгновение он помяукал очень натурально и тихо. «Мяу». «Да, отлично». Гарри обрадовался его успеху, словно своему. «Это так банально», — закатил глаза кот. Тем временем в доме, который хозяева шутливо назвали Нора, на кухне суетилась полная рыжеволосая ведьма Молли Уизли. В камине вспыхнуло зеленое пламя, и из него вышел улыбчивый Альбус Дамблдор. Его встречал рыжеволосый худой мужчина Артур Уизли. «Добрый день, Артур», — Альбус поприветствовал хозяина дома. «Директор Дамблдор, рад вас видеть у нас в гостях», — ответил ему улыбкой Артур. «Альбус, прошу на кухню. Молли приготовила обед к твоему визиту. Вы, как всегда, гостеприимны», — медленно и чинно последовал за хозяином дома Дамблдор. «В этом году твой младший сын поступает в Хогвартс». «Да, Рону вскоре должно прийти письмо», — кивнул Артур. «Как славно, что он пойдет учиться в один год вместе с Гарри Поттером», — блеснул стеклами очков половинок директор. «Мальчик тоже поступает в Хогвартс в этом году. Было бы неплохо, если бы мальчики поступили на один и тот же факультет и стали друзьями». Мужчины расположились на кухне за большим круглым столом. Хозяйка дома засуетилась, подавая им блюдо с едой. «Артур», — продолжил прерванный разговор директор школы магии и волшебства, — «ты выяснил то, о чем я тебя просил». «Да, Альбус», — стал чуточку серьезнее мистер Уизли. «В США не существует и никогда существовало городка Гриндейл. А что-нибудь известно о волшебнике, о котором я спрашивал?» — продолжил Дамблдор. «Ни в одном министерстве магии не числится мага по имени Салем Сиберхаген». Артур медленно качнул головой из стороны в сторону. «Если такой маг и существует, то он либо каким-то чудесным образом скрылся от контролирующих артефактов, которые отслеживают появление юных волшебников, либо он жил до создания министерств магии», — продолжил за него Альбус. «Либо он вовсе не маг, а это имя не может быть вымышленным», — вопросил мистер Уизли. «Маловероятно, но не исключено», — уголки губ Дамблдора слегка изогнулись вверх. «Как минимум мистер Сиберхаген был абсолютно уверен в том, что его так зовут, и у меня нет причин сомневаться в истинности его имени. А вот то, что Гриндейла не существует, весьма любопытно. Кстати, Артур, ты узнавал по поводу чар?» «Да, я пообщался со знакомым магом из отдела тайн», — кивнул Уизли. «Превратить человека в говорящего кота несложно, но чтобы не суметь снять заклинание, превращение должно быть осуществлено с помощью жуткой темной магии». «Я тоже так считаю», — погладил бороду Альбус. «А о заклинании момента мемориа что-нибудь известно?» Мистер Уизли в очередной раз за день покачал головой из стороны в сторону и произнес: «Таких чар не числится ни в одном реестре». «Как интересно», — улыбнулся директор. «Спасибо за помощь и приглашение, Артур, Молли. К сожалению, дела заставляют меня покинуть ваш гостеприимный дом». «Но, Альбус», — оторвалась от плиты женщина, — «ты ничего не поел». «Извини, Молли, но мне нужно спешить. Накормишь кого-нибудь из детей?» «Я все равно не притронулся к тарелке». Дамблдор покинул нору через камин, оказавшись в своем кабинете в Хогвартсе. «Любопытно, кто же ты такой, Салем Сиберхаген? И сумеешь ли ты спасти Гарри Поттера от неминуемой участи? У меня бы это вряд ли вышло. Надеюсь, у тебя получится лучше». Наступил июль. Гарри ожидал, что Салем начнет его учить магии, но тот даже не думал приступать к обучению. Ранним утром они с котом лежали на кровати. Поттеру было скучно. Тетя запретила ему лишний раз выходить на улицу, чтобы не позориться перед соседями. Да и не очень ему хотелось гулять по улицам Литтл-Уингинга, поскольку там развлекались Дадли и его дружки. «Салем, а когда ты меня будешь учить волшебству?» «Эмэр», — поднял он заспанную мордочку. В следующее мгновение на ней проступило хитрое выражение. Поттеру оно было знакомо, отчего он занервничал. «Сильный не тот, кто знает тысячу приемов. Сильный тот, кто один прием отточил тысячу раз. Знаешь что, Салем?» — с опаской протянул Поттер. «Ничего не надо, я лучше просто поваляюсь в кровати. Ты должен тренироваться, Гарри, и первым делом предлагаю отработать телепортацию куда-нибудь ХМ, например, на необитаемый остров с роскошным пляжем, покрытым белоснежным песком, с голубыми волнами, которые накатывают на берег, с ярким жарким солнцем, кокосами и бананами. К счастью, мне такое местечко известно». Салем спрыгнул с дивана, после чего нырнул под кровать. Оттуда он зубами вытянул рекламный журнал туристической компании, который затащил на матрас. Открыв его на нужной странице, он потыкал лапкой в фотографию с обалденным видом тропического острова. «Да, Гарри, тренировки тебе определенно не помешают, но как ответственный наставник, я не могу оставить тебя одного. Так уж и быть, бери меня и переносись на этот остров. Слова заклинания напомнить?» «Я помню», — Поттер подозрительно сощурился. «Салем, мне кажется, что ты просто хочешь отдохнуть на этом острове». «Да что ты такое говоришь? притворно возмутился кот. «Я, отдохнуть, я радею о твоих интересах. Там ты сможешь спокойно тренировать заклинания, не привлекая внимания обычных людей. Только давай захватим с собой джин с тоником и соберем корзину для пикника. А еще мне понадобятся солнцезащитные очки. Без этого тренировки опасны. Ты точно хочешь там отдохнуть», — убедился в своих мыслях Поттер. «Но, Салем, мы не можем никуда уйти. Тетя Петунья узнает о моем отсутствии, и тогда до конца каникул мне кобзда. А на что тебе волшебство? Просто создай двойника. Слова простые. Двойник, появляйся вмиг. Для этого необходимо представить, что создается твоя полная копия. А минусы у этого заклинания будут», — насторожились Поттер. «Куда же без них», — ухмыльнулся Салем. «Но таких, как в прошлый раз, точно не будет. Двойник изначально не умеет говорить. Он запоминает всего 3 коротких фразы, которым его следует научить. В остальном же он твоя копия. А мне точно не будет плохо, как в прошлый раз». Гарри не уменьшал градуса подозрительности. У него в памяти были свежи 2 недели ада, которые ему пришлось пережить из-за использования всего лишь 1 заклинания. «Как в прошлый раз точно не будет. Прямо эти чары тебе никак не навредят. Ладно, я попробую». Поттер поднялся с кровати и произнес заклинание. «Ничего не изменилось?» — вопросительно посмотрел он на Салема. «Шагни в сторону». Поттер выполнил указание кота. Стоило ему шагнуть в сторону, как на прежнем месте остался стоять его полный двойник в той же одежде, которая была на оригинале. «А теперь научи его фразам», — посоветовал Салем. «Но помни, они не должны быть длинными, их должно быть всего 3. «Ох, что же мне придумать?» — глубоко задумался Гарри. «Мой двойник должен говорить добрые и приятные слова, потому что людям такие нравятся. Меня сейчас стошнит», — закатил глаза кот. «С удовольствием», — наконец, родил фразу Гарри. «Наставь на клона указательный палец, выпусти через него ману и произнеси нужную фразу», — посоветовал Салем. «Ману», — запаниковал Поттер. «Как я ее выпущу? А как ты это делал обычно?» — саркастично ухмыльнулся кот. «Просто пожелай этого». «Хорошо». Гарри напрягся, будто собирался отложить личинку в унитаз. Он направил палец на двойника и сказал: «С удовольствием». Клон напряг лицо точь-в-точь, как у оригинала во время произнесения этой фразы. Лоб нахмурился, глаза прищурены, уголки губ опустились вниз. И с таким напряженным выражением лица он повторил, будто через силу: «С удовольствием». Любой, кто это услышал бы, понял бы, что радости там нет ни на грамм. Будто этот человек крайне недоволен и ярко это выражает своими словами. Гарри посмотрел на кота. «Салем, а это нормально, что его так перекосило?» «Сам виноват», — кот широко зевнул и потянулся всем телом. «Двойник повторяет не только фразу, но и твои интонации с мимикой во время ее произнесения. Старайся лучше. Нужно еще соглашаться со всем сказанным», — пришел к выводу Поттер. На этот раз он постарался улыбнуться как можно ярче, по крайней мере, он считал это счастливой улыбкой, и произнес: «Это точно». Двойник тут же широко оскалился в издевательской ухмылке и сказал: «Это точно». Для полного эффекта не хватало только злодейского смеха в конце. У Поттера на мгновение дернулось правое веко. «Салем, он что, надо мной издевается? Ты точно так же выглядел во время его обучения», — усмехнулся кот. «Продолжай. Мне даже стало интересно, чему ты научишь его дальше». Гарри вновь задумался. «Нужно какое-то неоспоримое утверждение. Но какое? О!» Он наставил на клона палец. «Я все сделаю. Я все сделаю», — с наглой ухмылкой произнес двойник. «Оставайся в комнате», — приказал двойнику Поттер. «Надеюсь, я сегодня никому не понадоблюсь. Салем, мы можем телепортироваться на твой остров. К сожалению, он не мой», — грустно вздохнул кот. «Как и весь этот мир. А ведь я мог бы стать императором человечества». Взяв кота на руки, Гарри сконцентрировался на фотографии из буклета, после чего зажмурился и произнес слова активации телепортации. В следующее мгновение они с котом исчезли и появились на том самом необитаемом острове. «Ура, море!» — спрыгнул на горячий песок Салем. «Только, Гарри, ты забыл о джине с тоником и со льдом. Поэтому тебе придется немножко потренироваться в телепортации. И закуску не забудь». Тем временем в доме Натисовой 4 раздался телефонный звонок. Вернон подошел к телефону и поговорил со звонившим. Когда он положил трубку, к нему с любопытством обратилась жена. «Кто звонил?» «Дорогая, к нам скоро приедет в гости моя сестра Мардж. Она уже выезжает из дома». «Какое счастье!» — саркастично протянула Петунья. На мгновение у нее недовольно перекосило лицо. Но вскоре она справилась с эмоциями и улыбнулась, после чего сквозь зубы процедила: «Пойду готовить закуски на стол». Хозяйка дома деревянной походкой удалилась на кухню. Она начала доставать из холодильника продукты. Резко распахивая ящики кухонного гарнитура, она искала зубочистки для изготовления тарталеток. О том, насколько сильно ей нравятся приезды в гости Марш, можно было понять по тому, с каким остервенением она резала ветчину для тарталеток. Если бы это был Санкт-Петербург, то резальная доска после такого отправилась бы на мусорку в разных пакетах. «Дадли», — Вернон позвал на улице сына. «Дадли, домой. Переоденься, к нам сейчас приедет тетушка Марш». Обрадованный пацан колобком влетел в дом и побежал в свою комнату. Он был единственным в доме, кто радовался приездом тети, поскольку она всегда дарила ему деньги. В дом на Тисовую 4 как гром среди ясного неба явилась Марджери Дурсль, крупная несимпатичная женщина, чьей главной страстью в жизни являлось разведение бульдогов. Она всучила торт Петунии и бутылку виски Вернону. После этого она сжала Дадли в одноруком объятии и влепила смачный влажный поцелуй на жирную щеку племянника. Дадли терпел ласки тети Марш только потому, что получал за это неплохие деньги. Когда хватка женщины перестала его сдерживать, у Дадли в толстом кулаке оказалась зажата 20-фунтовая банкнота. «А где ваш подкидыш?» – заявила Марш. Петунии с трудом удалось удержать лицо кирпичом. Она позвала племянника. «Гарри, спустись в гостиную». Поскольку Гарри Поттера дома не было, то вместо него на первый этаж спустился его двойник. «Что, не хочешь поприветствовать тетушку Марш?» – ехидно заявила ему гостья. «Это точно!» – издевательски оскалился Поттер, отчего у Марш злобно перекосило лицо. «Ах ты, мелкий паршивец!» – гневно воскликнула она. «И как тебя только земля носит!» «С удовольствием!» – скривив рожу, ответил Гарри. «Тебе приносит радость издеваться надо мной!» – раскраснелось от гнева лицо Марш. «Плохих щенков топит, чтобы не портить породу. Я все сделаю». От доброй улыбки и направленного на нее взгляда Марш подумала, что Поттер ей угрожает, словно говоря, что с удовольствием утопит ее. «Ублюдок». Начали широко раздуваться у нее ноздри. «Хочешь убить меня, паршивец?» «Это точно». Снова издевательски оскалился Поттер. Даже Вернону не понравилось поведение его сестры. «Марш в свою комнату, мальчишка, и не выходи из нее», — гаркнул он на Гарри. С удовольствием, пошел он обратно наверх. «Марш, пойдем на кухню», — повел он сестру подальше от раздражающего элемента. Глава 9. Марджери Дурсль не загостилась у брата. Она в одну харю выжрала большую часть принесенной с собой бутылки виски, после чего начала поносить, на чем свет стоит Гарри Поттера. Досталось и Петунье, которую она недолюбливала. Когда же она пожелала уйти в свою спальню, внезапно выяснилось, что теперь там живет Поттер. Ей предложили разобрать маленькую комнату, которая была забита поломанными игрушками Дадли, но она психанула, решила уехать домой. Вернон за весь обед не притронулся к алкоголю, поэтому вызвался отвезти сестру на своей машине. Вместе с ними поехал Дадли. Петунья лишь облегченно вздохнула. Она весь вечер с трудом сдерживалась, чтобы не тюкнуть мерзавку молотком для отбивания мяса. Марш и раньше вела себя отвратительно, но на этот раз она перешла все границы и сильно взбесила обычно спокойную блондинку. Гарри с Селимом вернулись почти сразу после отъезда Марш. Они даже не подозревали, какой встречи избежали. После прибытия Поттер с облегчением выдохнул. Не заметили подмены. «Салем, это крутые чары. А можно двойника послать вместо меня в школу?» «Конечно, можно», — весело фыркнул кот. «Только последствия потом разгребать тебе. Представляешь, что он натворит с набором из трех фраз?» «Да, миссис Энн». «Нет, миссис Энн». «Идите к черту, миссис Энн». «Ха!» — подавился воздухом Поттер. «Пожалуй, я от такого воздержусь. Салем, а как мне развеять двойника? Или подожди до завтра, он сам исчезнет. Или наведи на него палец и скажи развеять, плюс представь, как он исчезает. Пусть лучше сам». Поттер чувствовал себя уставшим. Он за сегодня слишком часто телепортировался и плавал, оттого едва передвигал ноги. «Я в душ, смою с себя морскую воду. Меня тоже возьми с собой», — покачиваясь, будто матрос на берегу после длительного плавания, Салем пошел за ним. «А то моя шерсть вся пропиталась морской солью и песком». Пока они купались, в комнату Поттера заглянула Петунья. Она улыбнулась двойнику паренька. «Гарри, не расстраивайся из-за слов Марш. Я все сделаю», — с улыбкой заявил клон. «Рада, что ты не расстраиваешься», — тепло улыбнулась ему Петунья и покинула его комнату. Как только женщина пошла по направлению к своей спальне, дверь ванной комнаты распахнулась, и оттуда вышел Поттер в полотенце, обмотанном вокруг пояса. На руках он держал укутанного во второе полотенце кота. «Гарри!» – изумленно распахнула глаза Петуния. «Но ты же только что был одетый в своей комнате!» Поттер застыл, раскрыв рот для ответа, но все слова застряли у него в горле. «Надо было прятать двойника в шкаф», – ехидно заявил Салем. «Двойника?» – нахмурилась Петуния. «Гарри Поттер, ты что, колдовал в моем доме?» «Простите, тетя Петуния», – потупил он взгляд. «Зачем ты вообще создал двойника? Неужели для общения с Марш?» Петуния на миг замолчала. Она бы и сама не отказалась на такие посиделки отправлять своего клона. Оттого не могла по-настоящему злиться на племянника. Более того, она ему завидовала. Она прищурилась, заметив, что вся кожа у мальчика покраснела, особенно плечи. «Гарри, почему у тебя такая красная кожа? Какие Мальдивы?» Тут же округлил глаза Салем. «Не были мы ни на каких Мальдивах. Вы что, колдовством отправились на Мальдивы?» В голосе Петунии прозвучало столько обиды в смеси с завистью, что хватило бы на дюжину расстроенных сироток. От нее повеяло такой жутью, что казалось, будто в коридоре похолодало на пару градусов. «И это в то время, когда я отдувалась тут с Марш. В следующий раз мы и тебя с собой возьмем, Петуния», — тут же сориентировался Салем. «Правда, Гарри, он до сих пор не знал, как отдуваться. Ну, да, неделю из дома не выходить», — зло припечатала Петуния. «Сказала ты человеку, которому и ходить-то не надо», — не удержался от сарказма Салем. «Телепортация решает, Петуния, просто готовь крем от загара», — он посмотрел на красные плечи Поттера, — «и от ожогов после загара. Завтра мы втроем отправимся кайфовать на необитаемый остров». «Пользоваться колдовством?» — возмутилась она. «Ни за что». Вместо ответа Салем ухмыльнулся, пошатнулся, икнул и пьяным голосом пропел: «Это лето не вернуть уже, я знаю, но когда печаль в моей душе, я вспоминаю. Солнце, море, в этом мире только мы с тобой». Петуния наклонилась и понюхала воздух возле мордочки кота, после чего поморщилась. «Салем, ты что, пьяный?» икнул он. «Кто пьяный?» «Я пьяный, да, я пьяный, и тебе завтра рекомендую захватить с собой винишко. Представь, как потрясающе будет лежать на белоснежном песке на берегу океана, пить вино и слушать звук прибоя, купаться в чистейшем море, загорать и позабыть обо всех заботах». Петуния настолько ярко представила эту картинку, что никак не могла отогнать ее от себя. Она подумала о том, что за последние 10, даже 11 лет, она ни разу не была на море. Ей хотелось отругать Гарри и Салема за их побег, вместе с этим она жутко им завидовала и хотела тоже хотя бы на денек сбежать от домашних хлопот и поваляться на берегу океана подальше от людей. «Сволочь ты, Салем!» — тяжело вздохнув, она поплелась к своей спальне, ни слова не сказав Поттеру. Всю ночь Петуния ворочалась и не могла нормально уснуть. У нее из головы не уходили мысли о том, как ей сильно хочется на море. При этом она жутко завидовала колдовскому дару Гарри и думала о том, почему такая сила не досталась ей. Сравнивая свою сестру и ее сына, она склонялась к тому, что мальчик куда сильнее и разумнее Лили. Та использовала магию для идиотских и нервирующих розыгрышей, а ее сын пользуется волшебством, чтобы с кайфом отдохнуть. В поведении мальчика она четко ощущала след, который наложил на ребенка странный говорящий кот. Если бы ей кто-то недавно сказал, что она будет запросто говорить с котом, она бы покрутила пальцем у виска. Если бы добавили, что волшебный кот станет жить у нее дома, а она будет закрывать глаза на колдовство племянника, то она бы и вовсе назвала сказавшего это безумцем. Но прошло совсем немного времени, и она уже прикрывает кота и племянника перед мужем с собственным сыном и готова сама воспользоваться магическими услугами мальчика. А ведь до этого они с Вернаном годами пытались вытравить из Гарри странности. В итоге утром она спровадила Дадли вместе с мужем к нему на работу. Вернан этому был очень удивлен, но не стал перечить супруге. На денек он готов был перетерпеть сына в офисе. Стоило машине Вернана отъехать от дома, как женщина с объемной тряпичной сумкой завалилась в спальню к племяннику. «Отправляйте меня на море, как обещали», — решительно заявила она, — «иначе до конца лета не выйдете из дома. И тебе доброе утро, Петуния», — потянулся Салем. «Ох, как башка раскалывается. У тебя есть что выпить? Вино, но много я тебе не налью, ты же кот, сдохнешь еще». Она уперла левую руку в бок. С правой она сделала бы то же самое, если бы не держала в ней сумку с вещами. «Так мы едем на море или как? Гарри, пришло твое время», — подмигнул только что проснувшемуся мальчику кот. «Сегодня твои тренировочные нагрузки увеличиваются. Выпивку с закуской сразу берите», – пробурчал Поттер, выбираясь из постели. «Я не буду, как в прошлый раз, 5 раз телепортироваться в поисках места, где маленьким мальчикам продают твой сраный джин-тоник». «Само собой», – довольно заулыбался Салем. «Петунья обо всем позаботилась. Ведь так, угу», она выглядела напряженной в ожидании колдовства, и даже информация о том, что кот гонял ее племянника за алкоголем, не пошатнула ее хорошего настроения. Раньше магия доставляла ей одни неприятности, отчего прочно ассоциировалась с негативом, но ради моря она готова была рискнуть. Вскоре Гарри оделся и телепортировал на необитаемый остров тетю с котом. Эти трое кайфовали там полдня, после чего вернулись обратно в хмурую и серую Великобританию. Петунья сияла от восторга. Она словно разом сбросила с плеч тяжкий груз. У нее на губах сверкала улыбка. Она будто помолодела 5 лет. «Все же и в колдовстве есть что-то хорошее», — напоследок сказала она, покидая спальню племянника. На пороге она остановилась и обернулась. «Гарри, ни слова Вернону и Дадли о том, чем мы сегодня занимались». «Конечно, тетя Петунья», — на лице Поттера расплылась счастливая улыбка. Впервые за долгие годы он почувствовал себя отомщенным за все те моменты, когда его не брали на отдых. Теперь же дядя с кузеном оказались в его роли, и они даже не подозревали об этом. Эта мысль грела ему душу. Тетя Петунья открылась ему с другой стороны. Раньше он считал ее ворчливой и вечно всем недовольной теткой, но на пляже он увидел ее иной. Она выглядела светлой, открытой и счастливой. Словно беззаботный ребенок, она плескалась в теплой морской воде. На протяжении всего дня улыбка не сходила с ее губ. Один лишь Салем ничем не загонялся. Ему хватало и того, что он до сих пор в шкуре животного. Определенно, его жизнь стала лучше с того момента, как он сбежал от ведьм-надзирателей. На следующий день Петунья порхала по дому как бабочка. Она настолько светилась от счастья, что Вернон невольно заподозрил ее в измене. К тому же, он припомнил вчерашний день, в который жена спровадила с ним сына. Мужчина выбрал момент, когда супруга будет занята на кухне, и тихо подозвал к себе Поттера. Гарри напрягся. Он еще никогда не видел, чтобы дядюшка Вернон был настолько внимателен и говорил с ним украдкой. «Что случилось, дядя Вернон?» «Гарри, скажи, вчера Петунья отсылала тебя погулять?» «Нет», — не спускал он с мужчины взгляд в ожидании подвоха. «А может быть, она куда-нибудь уходила?» — продолжил докапываться Вернон. «Нет», — мотнул Поттер головой из стороны в сторону. Он заподозрил, что дяде стало известно об их отлучке на море. «Но они же договорились с тетей никому об этом не рассказывать, особенно Вернону с Дадли. Мы с ней провели весь день вместе. Она никуда не уходила, и я никуда не уходил, и Салем никуда не уходил». «Точно», — обрадовался Вернон. «Угу», — нервно кивнул Поттер. «Можешь идти, только никому не говори о нашем разговоре», — добродушно сказал ему Вернон, чем заставил волноваться еще больше. «Хорошо», — медленно отдалился от него Гарри. Оставшись в одиночестве, Вернон задумчиво помассировал оба подбородка и пробормотал: «Странно, почему Петя такая радостная? Ох». Внезапно он широко распахнул глаза. «Неужели? Если она беременна, то это и хорошо, и не очень одновременно. Тогда мне придется больше работать и действительно сесть на диету. 3 детей я не потяну. Не сдавать же мелкого оболтуса в приют. Все же родная кровь жены». Гарри поднялся в свою комнату. Он застал кота лежащим на кровати над газетой. «Что читаешь, Салем?» Мальчик сел рядом с ним. «Биржевые сводки», — на мгновение оторвался кот от газеты. «Знаешь, Гарри, я тут кое-что понял. Многие компании мне известны». Замолкнув, он начал подбирать варианты, как правильно подать информацию. Он не хотел признаваться в том, что является магом из другого мира. В его мире сейчас шел 1995 год от Рождества Христова, а тут 1991. Их миры местами различались, а где-то были похожи. И эта схожесть наблюдалась в виде многих крупных предприятий, которые существовали в обоих мирах. Салем с начала 20 века интересовался финансами и инвестициями. Будучи волшебником, он сколотил солидное состояние. Иначе на что он финансировал бы свою экспансию? Захват мира — весьма недешевое мероприятие. Он требует огромных ресурсов. Когда он стал котом, биржевая торговля стала одним из немногих источников его финансирования. Но у него остался доступ к настолько скромным финансовым ресурсам, что дивидендов и выручки едва хватало на нормальный кошачий корм, он балансировал на грани полного разорения. Ведьмы даже не думали тратиться на покупку консервов из тунца и лосося, которые он обожал. Они кормили его тем же, что ели сами. А у котов вкус отличается от человеческого, поэтому и человеческая еда им не очень подходит. Конечно, часто бывало, что он проигрывал. Но опытного бизнесмена отличает от обычного человека то, что он способен подняться с нуля. И он это не раз делал, и не раз снова разорялся. Ведь одно дело ворочить миллиардами, и совсем иное, когда тайком позаимствованную сотню баксов пытаешься превратить в состояние, а после внезапно срываешься и спускаешь всю прибыль на покупку рыбных консервов. После изучения биржевых сводок, которым он посвятил все время с момента начала проживания в доме на Тисовой 4, у него сложилось определенное мнение. Те компании, которые существовали в обоих мирах, имели схожие биржевые колебания ценных бумаг. Не совсем один в один, но примерно. А этого уже достаточно, чтобы считать себя обладателем инсайдерской информации на следующие 4 года. Человек с его знаниями способен с этими сведениями сколотить приличное состояние. Небольшой стартовый капитал у него имелся. Осталась главная загвоздка – он кот, а не человек. В своем мире он решил эту проблему с помощью поддельных документов и удаленного взаимодействия с брокером через интернет и телефон. Но тут у него даже поддельных документов не имелось. И если в Штатах он знал, как их раздобыть, то с Великобританией другого мира имелись сложности. «Салем, ты чего замолчал?» – вывел его из задумчивости Поттер. «Гарри, мне понадобится твоя помощь. Преврати меня в человека. Я же еще не знаю, как это сделать. Мне хотя бы временно. Ты же уже превращал себя. Вот и проделай со мной тот же трюк. Но не дома. Сначала перемести меня в Лондон. Ты опять задумал что-то плохое?» – насторожился мальчик. «Салем, не надо этого делать. Что бы ты ни придумал, не делай этого. Я пытаюсь нас сделать богатыми, Гарри. И это все абсолютно честно и легально. Я собираюсь инвестировать наши средства. Оставим немного на еду, на остальное купим акции. Через 4 года наши жалкие гроши превратятся в миллионы. Ты точно не собираешься потратить все наши средства?» – нахмурился Поттер. «Я только привык к тому, что у меня есть деньги. Я из-за них столько пережил, что жалко будет всего лишиться. Гарри, доверься профессионалу», с гордым видом поднялся на лапы Салем. «Ты имеешь дело с одним из лучших финансовых воротил в мире. Я помогу тебе», грустно вздохнул Поттер, мысленно попрощавшись с деньгами. «Но не потому, что верю в твой финансовый гений. Я просто уверен в том, что если тебе не помогу, ты все равно сделаешь все по-своему, но получится гораздо хуже, чем с моей помощью». «Ну, спасибо, что веришь в меня», саркастично протянул Салем. Гарри поспешно собрался. Он решил подстраховаться, потому создал двойника, после чего приказал ему лечь в постель и притвориться спящим. А на попытке его разбудить у него имелось 3 изученных фразы. «Ну, тетя, дай поспать еще минутку. Что-то мне нехорошо. Ну, пожалуйста, дайте поспать». Как бы он ни относился к Дурслям, когда он болел, они его не донимали и лечили. На это и был расчет. В последний момент перед телепортацией он вспомнил о том, что для превращения необходима волшебная палочка. Он достал ее из тайника, который был организован примитивным образом. Палочка была приклеена скотчем к днищу его кровати. Даже если заглянуть под нее, волшебного инструмента не увидеть. И лишь только если залезть под кровать головой вверх, палочку станет видно. «Все, я готов», — выбрался он из-под кровати. «Салем, куда тебя переместить?» «Можно подумать», — из кота снова полез сарказм, «будто ты знаешь много мест в Лондоне. Телепортируйся к казино». Хаем, юный волшебник взял на руки кота и спрятал за пояс под рубашку палочку. «Кажется, я видел напротив казино переулок между домами. Туда подойдет, куда угодно, Гарри. Поехали». В следующее мгновение Поттер произнес заклинание, и они вместе с котом исчезли. Глава 10. В переулке напротив казино из ниоткуда появился мальчик с котом на руках. Позади них у дома расположились мусорные контейнеры. За ними на картонке лежал рыжеволосый бомж. Его мысли до этого были заняты тем, как бы раздобыть выпивку. Но их моментально вымело из головы, как только он узрел появление незнакомцев. Из-за контейнеров бродягу сложно было разглядеть, а вот он мог наблюдать за переулком, что не раз спасало его от избиения. Он затих, затаив дыхание и размышляя над тем, это ему померещилось или нет, а в следующее мгновение его глаза от изумления поползли на лоб, поскольку кот заговорил с мальчиком на хорошем английском. «Отличная телепортация, Гарри. Еще как следует потренируешься, и сможешь пользоваться этим заклинанием без произношения. Надеюсь, Салем, ты не собираешься снова идти в казино?» Поттер кинул недовольный взгляд в сторону игорного заведения. «Я больше не буду создавать удачу. Прошлого раза мне хватило. На этот раз обойдемся без подобных жертв». Кот недовольно поморщился. «Как же тут несет помойкой? Гарри, преврати меня уже в человека. А в какого человека тебя превращать?» Поттер нахмурился в задумчивости. «Я же не знаю, какую внешность для тебя выбрать. Мне сложно представить какого-то конкретного человека. Неплохо бы иметь образец. Погоди». Салем зашевелил ушами, прислушиваясь к звукам. Потом он принюхался, а после соскочил с рук паренька на асфальт и направился в сторону бродяги. Тот сжался от ужаса, когда перед ним предстал кот и заговорил. «Так-так-так, подслушиваем, значит, так я это, сплю тут, а вы сами заговорили», оправдывающимся тоном пролепетал бродяга. «И вообще, это общественное место. Если хотите, чтобы вас не подслушивали, не говорите на улице. Ты знаешь, кто я?» В глазах бродяги плескался испуг. «Говорящий кот, раньше я был человеком, а потом пуф. И я кот. Хочешь, чтобы тебя превратили в жабу?» «Не надо в жабу», — жалобным тоном пролепетал бродяга. «Лучше в кота. Коту хотя бы к какому-то человеку прибиться можно и забыть о голоде. Мы говорим о возможном наказании, а не о награде», — иронично произнес Салем. «Тебя как звать?» «Оливер, но все меня зовут Оли». Страх начал потихоньку отпускать мужика. Он подумал, что странно бояться всего лишь кота и ребенка. «Ты чего до меня докопался? Документы у тебя есть, Оли?» — ухмыльнулся Салем. «Допустим, есть». Оливер начал полностью успокаиваться. В его взгляде на кота появился гастрономический интерес. Он подумал о том, что это 3-4 килограмма диетического легкоусвояемого мяса. «Ну и что, что кот говорящий? Мясо-то у него наверняка съедобное». В угрозу превращения в жабу он уже не верил и вообще считал, что появление этой парочки из воздуха ему померещилось. Может быть, он сейчас и вовсе говорит с обычным котом, голос которого слышит у себя в голове. «Голосом больше, голосом меньше. Куплю твои документы за 100 фунтов», — заявил Салем. «Ха-ха». Страх совсем покинул бродягу. Тот поднялся на ноги. «Интересно, откуда ты будешь доставать деньги?» «Из-под хвоста». Он начал медленно надвигаться на кота с целью его схватить. Сиберхаген заподозрил неладное. «Гарри, приложи его своим фирменным заклинанием», — крикнул он своему маленькому товарищу. Гарри на мгновение растерялся. Этого хватило бродяге для того, чтобы совершить резкий рывок и схватить кота. Он крепко сжал ему лапы по 2 штуки в каждую ладонь, не позволяя царапаться, и прижал к своему туловищу его тушку. «Гарри, спасай!» — завопил белугой напуганный кот. «Салем, нет!» — испугался Поттер. От испуга у него из головы вылетели слова заклинания. Пока он пытался их вспомнить, Оливер рванул к нему и толкнул плечом подобно регбисту. Поскольку мужчина был в несколько раз крупнее и сильнее, Поттера отбросило в сторону на пару метров. Он кубарем покатился по асфальту, сдирая ладони и колени. Под конец он больно ударился головой. Во время кувыркания он услышал хруст. Лежа на земле, он пытался прийти в себя. Ощущения ему были знакомы. Однажды Дадли с дружками его поколотили, после чего все тело у него болело примерно так же. «Помогите, спасите, хулиганы зрения лишают», — заголосил Салем. В следующее мгновение Оливер извернулся, скинул с себя куртку и замотал в нее кота. Он так плотно его спеленал, что тот больше не мог кричать. После этого бродяга побежал прочь из переулка. Гарри Поттер осознал, что сейчас совсем не тот момент, когда он может отлежаться. Это после драки с пацанами он мог немного поваляться перед тем, как пойти домой. А сейчас какой-то негодяй похитил его кота, которого следовало немедленно спасать. «Стой!» — прохрипел он, с трудом поднимаясь на ноги. В живот ему что-то больно кольнуло. Он запустил руку под рубашку и достал оттуда сломанную на 3 части палочку, некогда отнятую у Дамблдора. «Ой, Салему это не понравится». Он запихнул обломки палочки в глубокий карман джинсов и мотнул головой из стороны в сторону, отгоняя лишние мысли. «Не о том я думаю. Салема похитили. Его нужно срочно спасать». К тому моменту, когда мальчик доковылял до выхода из переулка, бродяга успел убежать от него метров на 200. По улице ходили редкие прохожие. Они отступали в сторону с пути беглеца и даже не думали его задерживать. Гарри хотел закричать, попросить о помощи, но у него неожиданно сел голос. Из-за этого он сумел лишь тихо прохрипеть: «Остановите его, он украл моего кота». Его обращение никто не услышал, и тогда он решил действовать самостоятельно. Ему было страшно противостоять взрослому мужчине, но ради Салема он готов был пойти на многое. Сыберхагина больно сжимало и трясло. Он оказался в смертельно опасной ловушке. Он услышал бормотание бродяги: «Сегодня меня ждет сытный ужин. Кошатина». «Ну, все, Салем, ты попал», — подумал кот. «Тебе определено нужен план, к примеру, паниковать». «А-а-а, паника, паника, паника, паника, паника». Салем изо всех сил начал вырываться, царапаться и рвать зубами мерзкую и провонявшую помойкой и давно немытым телом куртку. В какой-то момент ему удалось добраться до пальца похитителя, в который он со всем старанием впился зубами. «А-а-а», — завопил Оливер. В следующий миг он резко остановился и со злостью со всей силы шваркнул свертком с котом о кирпичную стену ближайшего дома. При этом куртку с животным он из рук не выпустил. Удар был очень сильным. Салем на мгновение потерял сознание, а после его возвращения он некоторое время пребывал в нокдауне. «Салем!» С громким отчаянным криком перед бродягой из телепортации возник помятый, напуганный и вместе с этим разъяренный до безумия Гарри Поттер. «Отдай Салема, урод! С дороги, мелкое исчадие ада!» В ответ Оливер попытался ногой пнуть мальчика. В Лондоне жили очень участливые люди. Они, конечно же, были готовы поспешить на помощь попавшему в беду незнакомому ребенку на словах, но по опросу и член на 10 сантиметров длиннее, чем по статистике, собранной с использованием измерительных приборов. На деле все оказалось куда интересней. На улице в этот момент поблизости от мальчика с бездомным находились трое прохожих. Дородная тетка тут же с воплями побежала прочь. Сухая старушка поспешно поковыляла через дорогу на противоположную сторону. Лысый пузатый мужчина, как истинный герой, ускорил шаг и молча начал нагонять сбежавшую толстуху. Автомобилисты тоже не спешили притормаживать. Наоборот, видя разборки между бомжом и маленьким мальчиком, они предпочитали вдавить педаль газа и поспешно миновать это место. Поттер уклонился от удара ноги мужика, после чего вскинул в его сторону ладонь. Момента мемориа. В следующее мгновение бродяга застыл восковой статуей со стеклянными глазами. Гарри рванул к нему и поспешил высвободить из плена Салема. Тот выбрался из куртки, спрыгнул на асфальт и тут же начал блевать. «Скотина!» С ненавистью смотрел Поттер на Оливера. «Да как ты посмел отнять у меня единственного друга? Сегодня же ты, вонючий урод, устроишься на самую тяжелую работу. Сантехником. Ты будешь работать в две, нет, в три смены. Еще будешь брать подработки и нырять в самые говнистые места. Больше никакой выпивки. Никакой. Ни капли алкоголя. Никаких сигарет и дури. Ты будешь есть овсянку и работать, работать, работать. Буэээ. Овсянка». Вывалил Салем порцию блевоты. «Какой ты жестокий, Гарри, лучше бы ты сразу его убил. А представь, что он при таком графике работы заработает целое состояние и станет богатым. Купит себе квартиру, машину, гараж, лодку и будет ездить на рыбалку. Буэээ, работа. Еще три подработки». Злобно уставился Гарри на бродягу. «Ты будешь пахать как проклятый, понял? А ну свалил отсюда, козел». Оливер начал медленно переставлять ноги. Подранная котом куртка волочилась следом за ним по асфальту. «Я должен пахать как проклятый», – пробормотал он. «Устроиться на три работы и три подработки. Не пить, не курить. Купить квартиру, гараж, Ниву и лодку. Работа, работа, работа». «Буэээ», – продолжил Салем опустошать желудок. «Опять работа». «Салем, ты как?» – бросился к нему обеспокоенный Поттер. «Меня только что чуть не съел бомж, и я наглотался его помоечных миазмов». Поднял он глаза на собеседника, после чего саркастично продолжил. «Лучший день в моей жизни, мяу. Салем, тут это». Гарри потупил взгляд и медленно достал из кармана обломки волшебной палочки, которые продемонстрировал коту. Глядя на то, что осталось от волшебного инструмента, Салем тяжело вздохнул и с еще более жестким сарказмом продолжил. «Я говорил, что это лучший день, был неправ. Это просто праздник какой-то, мяу. Прощай, человеческое тело. Прощайте, инвестиции. Я вас так любил». В следующее мгновение неподалеку от них последовательно раздалось два хлопка, и из ниоткуда появилась парочка в красных мантиях с волшебными палочками в руках. Это были мужчина средних лет с короткими каштановыми волосами и молодая девушка с розовой шевелюрой. Заметив в руках Поттера обломки волшебной палочки, девушка обратилась к нему. «Это ты колдовал? Ты знаешь о запрете колдовства на каникулах? Тебя за это исключат из Хогвартса, мальчик. Чего? Растерянно уставился на нее Поттер. Откуда меня исключат? Ты что, не знаешь о Хогвартсе? Удивилась розоволосая. Салем, мальчик посмотрел на своего кота. Ты что-нибудь знаешь об этом? Мяу, ответил он ему вполне натуральным мяуканьем и наигранным недоуменным взглядом. Это твой фамильяр? Посмотрела на кота девушка. Да, Салем мой кот, нахмурился Поттер. А вы еще кто такие? Мужчина в алой мантии отошел от девушки и начал выписывать палочкой вензеля и зачитывать заклинания. После этого обычные люди перестали обращать внимание на их квартет. Придется облевиторов звать, недовольно поморщился он. Мы Авроры, пояснила обладательница розовой шевелюры. Я Нимфодоротонкс, стажер, а это Сивидж, мой напарник. Нам поступил сигнал о волшебстве примоглах. Мальчик, тебя как зовут? Где твои родители? Я Гарри, насупился он. Мои родители умерли, когда я был маленьким. Он смахнул со лба челку, которая лезла в глаза. Нимфодора разглядела у него на лбу шрам в виде молнии, отчего широко распахнула глаза. А во, так ты же Гарри Поттер. Мы знакомы, склонил голову на бок Гарри. Что-то я вас не припомню, мисс. Мы не знакомы, но о тебе наслышан весь магический мир. Тонкс обратила внимание на потрепанную одежду и гематомы у мальчика. Ты ранен, что случилось? Бродяга украл моего кота и хотел его съесть, признался Поттер, поняв, что от Салема сейчас помощи не добьется. Он побил меня, но я не мог допустить, чтобы Салем погиб. Поэтому я телепортировался к убегающему похитителю и отобрал у него своего кота. Ох, поднесла шокированная Тонкс левую ладонь ко рту. Какой ужас. Давай я тебе помогу. В следующий миг она с помощью чар залечила Поттеру раны и вернула его одежде первоначальный вид. Притом не тот, какими вещи выглядели с утра. Они стали такими, будто только что куплены в магазине. Так еще и размер оказался подогнан идеально по его фигуре. Хотя до этого рубашка и джинсы висели на нем мешком. Ну вот, улыбнулась Нимфодора. Теперь ты похож на приличного мальчика. Не беспокойся, Гарри. Раз ты еще не учишься в Хогвартсе, то и наказывать за применение магии тебя никто не будет. А откуда у тебя волшебная палочка? Гарри покосился на кота. Салем правой лапкой провел по несуществующей бороде. Мальчик намек понял, улыбнулся и ответил девушке. От Дамблдора. Так тебе палочку вручил сам директор Дамблдор, удивилась Тонкс. Тогда понятно, только тебе придется купить новую палочку. Твоя окончательно испорчена. Я хоть и небольшой специалист в артефактах, но не рекомендую ее чинить. У нас в группе один мальчик сломал палочку и попытался ей колдовать. Так потом он 2 месяца пролежал в лазарете. Угу, не буду. После похода в казино Гарри к таким предупреждениям относился серьезно. Гарри, продолжила Нимфодора, а куда подевался тот бродяга? Как ты с ним справился? Поттер бросил взгляд на кота. Тот в ответ едва заметно покачал головой из стороны в сторону. Я сильно пожелал спаси Салема, и внезапно оказался перед похитителем, начал рассказывать Поттер. Мне удалось отобрать у него своего кота. После этого он ушел туда, показал он направление. Облевитором будет много работы, заметил подошедший к ним Свитч. Мистер Поттер, мы переместим вас домой, где вы живете. Гарри испугался последствий встречи с тетушкой Петунией, особенно если она увидит его в компании волшебников. Я сам доберусь до дома. Точно? Участливо спросила Нимфодора. Точно-точно, закивал Поттер подобно болванчику. Спасибо за помощь, Нимфодора. Зови меня Тонкс, слегка скривилась она. Не люблю свое имя. Рада была познакомиться с тобой, Гарри Поттер. Больше не колдуй при маглах, а то огребешь неприятностей. На первый раз можно отделаться предупреждением и штрафом, а вот на второй раз тебя могут лишить волшебной палочки. Ну, лишат палочки, и что с того? Для Поттера это не звучало угрозой. Гарри, ты не понимаешь, волшебная палочка для волшебника как часть его тела. Без нее он не может колдовать. Салем не сдержался и фыркнул от смешка. Будь здоров, котик, приняла Нимфодора его кривляние за чихание. Для любого мага лишиться палочки, приговор на всю жизнь. Это низведение до уровня магла. Салем очень сильно старался не заржать, хотя ему было очень смешно. Гарри удивленно посмотрел на Нимфодору. А я колдую без волшебной палочки. Гарри, ответила Нимфодора ему снисходительным взглядом, это не колдовство, это спонтанные детские магические выбросы. Взрослые волшебники колдуют с помощью волшебных палочек. Понятно, Гарри взял на руки кота. Ну, мы пойдем? Конечно, иди, улыбнулась ему Тонкс. Гарри пошел обратно к переулку. Как только он скрылся с глаз Авроров, тут же телепортировался назад в свою спальню. Помня о прошлом проколе, на этот раз он сразу развеял двойника. «Салем, почему та девушка сказала, что волшебники не могут колдовать без палочек? Ха-ха-ха-ха-ха!» Не сдержался кот, громко рассмеявшись. «Ох уж эти глупцы! Гарри, помнишь, я говорил тебе, что для волшебства главное вера имана?» «Да», — кивнул он. «Ты вначале говорил что-то такое. Этим магам внушили, что без волшебной палочки они не способны колдовать. Понимаешь, они верят в то, что могут творить чары только с помощью волшебной палочки. У них в головах каша. Гарри, не повторяй их ошибок. Маг может творить чары хоть с голой задницей, хоть с палочкой, хоть без нее, лишь бы мана была доступна. Верни мне доступ к мане, и я покажу тебе настоящую магию. То есть палочка не главное?» Задумчиво потрогал шрам на лбу Гарри. «И если у меня ее не будет, то ничего не изменится?» «Изменится, но немногое. Некоторые заклинания, которые создавались исключительно под волшебную палочку, могут не работать. Но тебе никто не мешает придумать и воплотить в реальность свой аналог». Поттер наставил показательный палец на Салема и произнес: «Трансфигурит». «Ничего не изменилось, Салем, не сработало. Но я искренне верил в то, что у меня получится. Гарри, я думаю, что местная магия превращения заточена под волшебную палочку. У тебя может получиться пользоваться этим волшебством без костыля, но для этого придется глубоко погрузиться в изучение теории». «Понятно?» Поттер нежно погладил кота по голове. «Салем, я рад, что ты жив и здоров. Мне страшно было представить, что было бы, если бы я тебя потерял. Давай больше не будем ездить в Лондон, не могу ничего обещать». Глава 11. Утром Салем с нетерпением ожидал на кухне хоть кого-то. Первой туда зашла хозяйка дома. «Наконец, я устал тут ждать, пока кто-то придет. Петунья, открой мне банку тунца, а то у меня лапки». «Салем», — недовольно зыкнула она на кота, — «я кому говорила не говорить в этом доме? Так я же с тобой общаюсь, а ты знаешь, что я владею английским». Женщина недовольно сжала губы, взяла из шкафчика банку с тунцом и вывалила ее содержимое в кошачью миску. «Жри, проглот». «Спасибо», — Салем набросился на рыбку. После еды он пребывал в отличном настроении. «Петунья, ты когда-нибудь думала сама зарабатывать деньги?» «Нет». «Зачем? У меня муж работает». «А ты не чувствуешь себя из-за этого незащищенной и уязвимой?» — тоном змея-искусителя продолжил кот. «Ты зависима от мужа, не можешь себе позволить несогласованные с ним покупки. А ведь ты красивая молодая женщина, тебе наверняка хочется себя иногда побаловать, купить модную сумочку, дорогие духи и тому подобное». «Салем», — нахмурилась Петунья, — «говори прямо, чего ты от меня хочешь?» «Я хочу предложить тебе заработать. Мы с тобой похожи, все время сидим в четырех стенах и у нас много свободного времени. Мы могли бы его конвертировать в деньги. Как можно заработать, сидя дома?» — женщина добавила в голос ехидство. «Особенно коту. Рад, что ты поинтересовалась. У меня есть идеальный план обогащения. Смотри, мы с тобой создаем компанию «Клуб любителей пощекотать очко». Даем рекламу в эротический журнал. Мол, у нас есть такой прибор, который делает то, что не может ни одно другое устройство. Последний прорыв в сексуальных технологиях, удовлетворение гарантировано. Иначе возвращаем деньги. Эти приблуды продаются по 25 фунтов за штуку. Для клиента это фигня за такую кучу удовольствия. Но чеки они шлют в адрес другой компании с приличным названием, типа «Все для дома» или что-то в этом роде. По 25 фунтов каждый. Мы в банке обналичиваем и получаем деньги. А откуда прибыль? — поморщилась Петунья. — У нас же нет такого товара. В том-то и дело, что товар не нужен. Мы отправляем чек назад от имени компании «Клуб любителей пощекотать очко» со словами: «Извините, закончились запасы мегаочкощекоталки». И тогда увидишь, сколько человек обналичит такие чеки, ни единая душа. Кому охота, чтобы менеджер их банка знал, что в свободное от получения чеков время они щекочут свое очко? «Салем, это я. Ты точно ученый? Точнее не бывает, а больше похож на прохиндея». «Так я еще и бизнесмен», — заулыбался кот. «Ладно, Петунья, не хочешь щекотать очко, давай рассмотрим другой вариант. У меня к тебе другое предложение, Салем». Женщина потянулась за шваброй. «Ты затыкаешься и немедленно сваливаешь с моей кухни». «Ой, таки, ухожу, ухожу, ухожу», — направился он на выход. После завтрака Гарри Поттер вернулся в свою комнату и застал своего кота за чтением газеты. «Салем, ты не знаешь, почему тетя Петунья такая злая сегодня?»